«Убийство?» — воскликнула Алена. «Слушайте, я такими делами не занимаюсь. С этим лучше в милицию. Если хотите, я познакомлю вас с отличными людьми, которые...» «Послушайте, многоуважаемая, вас как зовут?» — нетерпеливо спросила Наталья Михайловна. «Елена Дмитриевна», — нерешительно представилась наша героиня, которую и в самом деле звали так. Другое дело, что она своего имени терпеть не могла. Никогда так не представлялась, предпочитая свой звучный и некоторым образом прославленный псевдоним, а сейчас вдруг сама не могла понять, почему ляпнула. «Послушайте, многоуважаемая Елена Дмитриевна», — сухо отчеканила Наталья Михайловна, и красивое лицо ее стало ледяным и неподвижным, словно у снежной королевы в знаменитом мультике. Ее голубые, всего лишь самую чуточку выцветшие глаза, словно бы изморозью подернулись и сделались как бы даже белыми. «Ответьте мне на один, всего лишь на один вопрос. Отчего более младшее поколение заведомо считает всех, кто старше их, кретинами? Неужели оно, поколение, стало быть, так охотно допускает, что само немедленно обзаведется всеми признаками прогрессирующей идиотии, лишь только перевалит за определенный возрастной рубеж? Я не... начала заикаться Алена, и что-то вроде снисходительной улыбки мелькнуло на прекрасном лице снежной королевы. Глаза чуточку оттаяли и обрели подобие прежней голубизны. Поверьте, если бы речь шла об убийстве, совершенном в обозримом времени, я непременно пошла бы в милицию. Кстати, у меня есть там приличные связи. Так что я обратилась бы не к каким-то замотанным районным инспекторам УГРО, а к более высокопоставленным чинам. Однако я имею в виду расследование, имеющее отношение к весьма далекому прошлому. Я хочу, чтобы вы открыли секрет убийства моего предка». «Предка?» — воскликнула Алена. «О, Господи! И каким же образом я его открою? С помощью машины времени, что ли?» «Если она у вас есть», — весьма сухо кивнула Наталья Михайловна, «то почему бы и нет?» «Понятно. Дама не любит шуток или просто их не понимает. А, впрочем, шутка так себе получилась, довольно убогонькая». «А он вам кто?» — осторожно поинтересовалась Алена. «Предок-то?» — проговорила Наталья Михайловна. «Дед». «Господи Иисусе!» — невольно помянула имя Божие в суе Алена. «Так это в каком же году было? Убили его когда?» «Насколько я могу судить, в 1918-м». Алена даже головой покачала, но не сокрушенно, а восхищенно. Дело в том, что она находилась сейчас в довольно привычном состоянии. Подходил срок сдачи в издательство очередного детектива, а между тем некий творческий конь по имени Пегас там еще даже не валялся. Бывает, что сюжеты тормозят на подступах к творческим лабораториям, и автор, выражаясь по-нынешнему, по-интернетски, может бесплодно биться головой о стенку, причем очень долго, до синяков и кровоподтеков. Поэтому Алена, которой, в принципе, очень часто приходилось подвергать свою многодумную головушку таким испытаниям, в минуту отчаяния готова была схватиться, уцепиться за малейшую, даже самую неопределенную подсказку судьбы. Опыт жизни подсказывал ей, что никакими щедротами небес пренебрегать не следует. И знаете, готовность писательницы Дмитриевой следовать маломальской подсказке свыше не раз себя оправдывала. Почему бы ей не оправдаться еще раз? Конечно, издательство ждет от своего автора современного детектива. Однако ведь любую стародавнюю историю вполне можно пришить к современности. Например, кто-то находит бесценную рукопись образца 1918 года, дневник, скажем, в котором скрываются корни чего? Преступление, само собой. «Стоп», — одернула Алена. «О чем-то в таком роде я уже писала, причем совсем недавно. Ну ладно, не будем загадывать. Отказаться я всегда успею. Сначала надо послушать, в чем там штука. В любом случае придется, конечно, в архивы идти, и это здорово. В пыли веков всегда можно набрести на что-нибудь интересное». Так подумала Алена и мысленно засучила рукава, приуготовляя себя к вскапыванию бумажных залежей. Однако холодок в голосе Натальи Михайловны быстренько остудил ее благородный порыв. «Имейте в виду, что все мыслимые и немыслимые архивы уже пройдены. Мой покойный муж служил в КГБ, затем во всех его позднейших модификациях и, наконец, в ФСБ, был отнюдь не последним человеком в верхних эшелонах местной власти, поэтому имел доступ практически к любым документам. У Алены непроизвольно приоткрылся рот. «Да-да», — кивнула Наталья Михайловна, которая, очевидно, обладала способностью читать по губам даже прежде, чем произнесено слово. «Спецхран тоже исследован, так что время на архивы вам тратить не придется». Алена растерянно моргнула. «Тогда чего же вы от меня хотите? В архивах получается работать бессмысленно, да и возможности мои, по сравнению с ГБшником высоких чинов, мягко говоря, скромные, чтобы не сказать никакие. Что я-то могу сделать?» Снежная королева улыбнулась ледяной и, как показалось Алене, довольно коварной улыбкой. «Позвольте, Елена Дмитриевна, я сначала кое-что расскажу вам о своей семье, хорошо? Тогда, может быть, вы поймете, чего я хочу и почему. Моя мать родилась в 17-м. Отца своего она не знала, даже никогда его не видела, да и не мудрено. Он погиб вскоре после того, как она родилась. Чтобы не оставаться одной в те тяжелые времена, моей бабушке, которую звали Натальей, как меня, вернее, меня назвали в ее честь, пришлось снова выйти замуж. Фамилия ее мужа была Конюхов. Он был матрос, хотя Наталья происходила из дворянской семьи. Впрочем, в 18-м году это уже не имело значения. Моя мать Лариса с самого начала знала, что Гаврила Конюхов не родной ее отец. Наталья никогда не скрывала от дочери, что ее отец погиб, а за Гаврилу она вышла только для того, чтобы спастись от смерти. Сначала Лариса думала, что речь идет о голодной смерти. Но потом Наталья рассказала ей, что она боялась преследований, как вдова некоего человека. Наталья скрывала его имя так тщательно, что не назвала даже дочери. Она страшно боялась, ведь ее бывший муж совершил какое-то серьезное преступление против советской власти. Чтобы спастись, Наталья была вынуждена совершенно порвать с прежней жизнью, то есть абсолютно. Были уничтожены все документы, в том числе и свидетельства о венчании, личные бумаги, письма, вообще все, что могло связать Наталью и Ларису с прошлым. Впрочем, Конюхов был добрым и заботливым мужем. Насколько мог, насколько это вообще было в его силах, потому что по природе своей он был грубоват и буен. Читали Тренева «Любовь Яровая». Алена кивнула, потому что она училась на филфаке, и Тренев входил в обязательную программу. «Читала. Чепуха и скукотища». «Да не скажите», — протянула Наталья Михайловна. «Тренев замечательно нарисовал ту неразбериху, которая царила во время гражданской войны. Революцию сделали нахрапом, власть удерживали лютой жестокостью. Народу, за самым малым исключением, было вообще все равно, кто у власти, лишь бы поскорей замирение наступило. Гражданская война очень часто велась в пределах одной, отдельно взятой семьи, а матросы и в самом деле были весьма влиятельными и, порою, очень колоритными людьми. Помните Швандю у Тренева? Совершенно таким был и Гаврила Конюхов. Но Коменс, как говорится, высокий, очень сильный, грубый человек. И все же именно благодаря ему выжили мои бабушка и мать. Конечно, Наталье больше всего на свете хотелось, чтобы ее дочь носила фамилию отца. Но, разумеется, это было невозможно. Так или иначе, жила странная семья неплохо и даже в достатке, поскольку Конюхов имел немалые способности, много работал, получал какие-то пайки и все такое. Правда, хрупкое семейное счастье продлилось недолго. Ларисе было 17, когда Конюхова арестовали. Она запомнила, что донос на него написал человек по фамилии Шведов. «Но как Лариса могла это узнать?» — спросила Алена, воспользовавшись крохотной паузой, которую сделала Наталья Михайловна, чтобы перевести дух. Жертвам репрессий не сообщали, кто писал на них доносы, тем более членам семей. Или вы потом видели донос в архивах КГБ? То есть, как его, НКВД? «Доноса я не видела», — качнула головой Наталья Михайловна. «Он был по какой-то причине уничтожен. О Шведове и его доносе я узнала от мамы, которая случайно услышала разговор Конюхова и Натальи. Якобы Конюхов однажды явился очень встревоженный и сказал: «Я сегодня видел Шведова. Плохи наши дела, Наташа». И Наталья в ужасе воскликнула: «Не может быть! Он ведь погиб. Она же убила его. Мы ведь видели. А Конюхов угрюмо ответил. Значит, не добила. Значит, он тогда выжил, а нам теперь не жить. Эх, если бы Шнерзон не проговорился, все было бы иначе. А теперь Шведов узнал меня. Глаза у него горели, как у голодного волка. «Помяни мое слово, нам плохо придется. Да несет он на меня», — мрачно ответил Конюхов и оказался прав. Той же ночью за ним пришли и арестовали. «Слушайте, а кто такая она, о которой говорили Наталья и Конюхов?» — спросила Алена, которую, конечно, не могла не заинтриговать рассказанная случайной знакомой загадочная история. «И о чем проговорился какой-то Шнерзон?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю», — покачала головой Наталья Михайловна. Мама клялась и божилась, что тоже не в курсе. Она спрашивала Наталью, но та молчала, уводила разговор в сторону, а однажды просто попросила дочь данную тему не затрагивать, потому что дело слишком опасное, смертельно опасное дело. Поэтому ни мама моя, ни я так и не узнали, о чем проговорился какой-то там Шнерзон и кто та женщина, которая не добила подлеца и доносчика Шведова, погубившего Гаврилу Конюхова. «Понятно», — протянула Алена, хотя, конечно, ровно ничего понятно ей не было. «Значит, Конюхова арестовали по доносу Шведова. А что же стало с Натальей и Ларисой? Неужели их тоже схватили? Тогда ведь часто арестовывали целыми семьями». «Нет, они спаслись», — ответила Наталья Михайловна. «Вечером того дня, когда Гаврил рассказал жене о встрече со Шведовым, он посадил семью в поезд, и Наталья с Ларисой уехали из Москвы в Нижний Новгород. Здесь жила старая-престарая тетка Натальи. Больше никакой родни у нее не было. Тетка приютила их, и они стали ждать вести от Конюхова. Однако не дождались, конечно. Окольными путями спустя немалое время им стало известно, что его арестовали, но не довезли до тюрьмы. Когда его вывели во двор из подъезда, он пустился бежать и был застрелен при попытке к бегству. Господи! «Жуть какая!» — вздрогнула Алена. «Такое ощущение...» Она не договорила, потому что ощущение было слишком страшным. «Да», — кивнула Наталья Михайловна, мгновенно поняв ее. «У меня тоже есть такое ощущение, что Конюхов бросился бежать нарочно, надеясь, что его застрелят конвоиры. Он боялся пыток, боялся, что не выдержит и возведет на себя напраслину, а, может быть, проговорится о событиях, приключившихся с ним и Натальей в 18 году. Это его пугало больше всего. Он во что бы то ни стало, по мере сил своих, хотел отвести беду от любимой жены и дочери, пусть она и не была ему родной. И он все-таки отвел от них беду. Ну, слава богу, хоть Наталью и Ларису больше не тронули, от души вздохнула Алена. «Я, знаете, за них как-то ужасно волнуюсь. Вы так трогательно рассказываете». «Значит, им удалось отсидеться в Нижегородской глуши?» «Точнее, в Горьковской», — усмехнулась Наталья Михайловна. «Ведь Нижний как раз в то время переименовали в город Горький. Однако для того, чтобы в самом деле отсидеться в тишине и покое, моя бабушка возвела очень мощные фортификационные сооружения. Судьба тому благоприятствовала. В пути Наталья и Лариса познакомились с молодым человеком по имени Михаил Желтков». «Желтков», — задумчиво пробормотал Алена, которой фамилия показалась знакомой. «Совершенно верно. В то время начальником НКВД Горьковской области назначили Павла Павловича Желткова, а Михаил был его сыном». «Михаил Павлович Желтков», — сообразил Алена, — «герой Советского Союза. В его честь еще улица названа». «Совершенно верно», — кивнула Наталья Михайловна. «Михаил Желтков — мой отец». «В поезде». Он влюбился в Ларису с первого взгляда и проходу ей не давал, пока она не согласилась выйти за него замуж. Надо сказать, что Наталья всячески поощряла его ухаживание. Ну еще бы. Вот это и называется найти убежище. Спрятать дочь в семью начальника НКВД. Под свечой всего темнее. Слышали такую поговорку? Алена кивнула и хотела спросить, влюбилась ли Лариса в Михаила Желткова так же сильно, как и тот в нее, но она постеснялась. Впрочем, Наталья Михайловна в своей манере немедленно на невысказанный вопрос ответила. «Боюсь, сначала мама не слишком-то любила отца, но она слепо повиновалась Наталье и скоро сыграли свадьбу». «Погодите-ка», — прервала Алена, Вы говорили, что Ларисе исполнилось только 17. Какая могла быть свадьба? Да самая простая, усмехнулась Наталья Михайловна. Изобретательная бабушка представила дело так, будто Ларисины метрики пропали, утеряны. По одному звонку старшего Желткова, который в сыне души не чаял и готов был ради него на все, Ларисе были выданы новые, в которых значилось, что ей не 17, а 18 лет, и что фамилия ее Селезнева. Мама потом раньше на год вышла на пенсию, но сейчас речь не о том. Селезнева — девичья фамилия бабушки. Наталья наплела, будто муж ее, Ларисин отец, бросил их давно, что она не желает носить фамилию подлеца. Миша уговорил отца, тут еще раз поднял телефонную трубку, и Наталья Конюхова вновь стала Натальей Селезневой. Впрочем, под этой фамилией ни мать, ни дочь не задержались. Что и говорить, моя бабушка виртуозно умела заметать следы. На свадьбе Ларисы она познакомилась с дальним родственником Желткова, инженером с автозавода, вдовцом Николаем Лапшиным, и вскоре вышла за него замуж. Ведь Наталье в ту пору было всего лет 35, совсем девочка, если судить по нынешним меркам. К тому же она была удивительная красавица. Теперь отыскать Наталью и Ларису было совсем непросто. Года 4 они прожили относительно спокойно и даже, наверное, счастливо в своих новых семьях. В 38-м родилась я. «Как же так?» — растерянно перебила Алена. «А что такое?» — удивилась Наталья Михайловна. «Нет, не может быть. Вам что, 70 лет? 70?» — переспросила Алена с выражением неописуемого удивления. «Извините, конечно, но вы выглядите... Вы просто вообще...» «Спасибо», — с достоинством поблагодарила Наталья Михайловна. Видно было, что подобные комплименты она слышит часто, привыкла к ним, но все же ей они были очень приятны. «Это у нас семейное. Мама и бабушка были красавицами до последних дней жизни. Жаль, мы с мамой пошли не в бабушку. У нас более спокойный тип внешности, но та была очень яркая красавица. Они прожили обе до глубокой старости, порадовались внукам и правнукам. Отец мой погиб под Сталинградом и не увидел ни нашего сына, ни его детей. Я его почти не помню, но хотя бы могу им гордиться. А мой дед...» Повторяю, бабушка Наталья так и не сказала о нем ни единого слова ни дочери Ларисе, ни мне, своей внучке. Так и умерла, унеся с собой в могилу тайну его имени и преступления, тайну того страха, который она испытывала перед прошлым, тайну, в конце концов, той женщины, которую сама бабушка и Гаврила Конюхов называли «она». Бабушка умерла в 75-м году, а те времена не слишком располагали к откровенности. Вообще, о тех старых событиях я узнала не от нее, а от мамы, уже в позднейшую, более свободную пору. Тогда же мы с мужем начали искать все, что могло иметь отношение к истории моей семьи. Собственно, основываться нам приходилось только вот на этом. Взгляните. Наталья Михайловна открыла свою сумку, простенькую такую, из серо-голубой змеиной кожи, и вынула довольно пухлый органайзер. В обложке из аналогичной рептилии, только желто-зеленого колера. Между страницами была заложена четвертушка, вырванная из какой-то старой газеты, но одетая в ламинат. «Наша семейная реликвия», — пояснила Наталья Михайловна. «Мама нашла листок среди немногочисленных бабушкиных вещей, имевшихся со старых времен. Она убеждена, что в списке значится фамилия ее отца. Посмотрите». Алена взяла желтоватый листок, и, несмотря на то, что он был покрыт гладкой пленкой, у нее чуточку запершило в горле, как бывало всегда, когда она работала в библиотеке или архиве, и касалась шершавых, пропитанных пылью лет и даже веков газетных и книжных страниц. Текст почти стерся, и на одной стороне листка можно было с трудом прочесть список фамилий без конца и без начала, причем некоторые вообще стерлись, потому что оказались на сгибах. Абрикосов, Берлянд, Москвитин, Николаенко, Орлов, Переверзев, Ростовский, Столбов, Учкасов, Федоров, Феоктистов, Фафан, Харитонов, Хмельницкий, Цверидзе, Чекалин. Алена пробежала по списку глазами, потом прочла несусветное стихотворение какого-то Митрофана Голодаева, бывшее на той же страничке. Революция смотрит мне в очи и сурово гласит: «Защити! Мне не спится в осенние ночи, громко сердце стучится в груди. Не отдам тебя на растерзание, не тревожься, великая новь. Пусть мы все испытаем страдания, но попьем мы буржуйскую кровь». Ужаснувшись, Алена перевернула листок и увидела какое-то воззвание, опять же без начала. Переполнили чашу терпения революционного пролетариата. Рабочие и деревенская беднота требуют принятия самых суровых мер к буржуям, эсерам и меньшевикам, чтобы отбить охоту к подлым заговорам, которые загоняют острый нож в сердце революции. Вся обстановка начавшейся борьбы не на живот, а на смерть побуждает отказаться от сентиментальничания и твердой рукой провести диктатуру пролетариата. В силу этого губернская комиссия по борьбе с контрреволюцией расстреляла вчера 41 человека из вражеского лагеря. Список фамилий помещен на второй странице газеты. Да здравствует революция! Да здравствует диктатура пролетариата! Да здравствует товарищ Ленин! «Ну и ну», — пробормотала Алена, протягивая листок Наталье Михайловне. «Кошмар!» «Вы обратили внимание на фамилии?» — спросила та, не принимая листок. «Нет, а что?» «Да всего-навсего то, что я тоже убеждена. В списке расстрелянных находится фамилия моего деда». «И вы до сих пор так и не знаете, кто он?» Алена снова перевернула листок и прочла вслух. «Абрикосов, Берлянт, Москвитин, Николаенко, Орлов, Переверзев, Ростовский, Столбов, Учкасов, Федоров, Феоктистов, Фафан, Харитонов, Хмельницкий, Цверидзе, Чекалин». «Представления не имею», — вздохнула Наталья Михайловна. «Никакого представления. Но точно знаю, что он ни Абрикосов, ни Москвитин, ни Николаенко, ни Переверзев, ни Ростовский, ни Столбов, ни Федоров, ни Феоктистов, ни Харитонов, ни Цверидзе и ни Чекалин. И, кстати, ни Фафан». «Почему вы так уверены?» «Ну, я же говорила, что мы с мужем очень серьезно работали в архивах и спецхране, и нам удалось найти данные о тех людях, фамилии которых я назвала. Ни один из них не мог быть моим дедом. Например, купцы Переверзев и Цверидзе, а также фабрикант абрикосов, оказались людьми весьма преклонных лет. Они, Наталья, сами годились в деды, а не в мужья. Фафан — это фамилия женщины-доброволки, в смысле, добровольно пошедшей служить в так называемый женский батальон смерти, составлявший личную охрану Керенского. Потом, после Октябрьского переворота, попытавшийся, как и многие из них, укрыться в провинции, но схваченный революционными, так сказать, сознательными массами и поставленный к стенке. Николаенко тоже женщина, эсерка. Федоров и Чекалин были крестьяне, пришедшие возмущаться порядками новой власти. Москвитин, Харитонов и Столбов в прошлом офицеры царской армии, были женаты, и сведения о судьбе их семей нам удалось раздобыть, они тоже весьма печальны. «Понятно», — вздохнула Алена. «Вот именно», — кивнула Наталья Михайловна. «И так остаются неизвестными судьбы личности Берлянта, Орлова, Хмельницкого и Учкасова. И, честно говоря, до последнего времени я просто не верила, что удастся хоть что-то выяснить, тем более что мой муж умер, и теперь мои возможности доступа к закрытым архивным материалам резко, но очень резко сократились. Но вот буквально в последние дни...» Она умолкла и так многозначительно поглядела на Алену, что той стало страшновато от сваливающейся на нее ответственности. «Наталья Михайловна», — забормотала она панически, — «но я, ей-богу, просто не вижу, чем же я в силах? Мои возможности, как я уже говорила, вообще никакие. Что я могу?» «Вы можете очень многое», — последовал ответ. «Например, просто пойти и спросить».